«Все в порядке», — ответил я, быстро перегораживая проход в кабинет. «Узнаю знакомый запах», — сказала мама, остановившись у входа в комнату. «Пороховые ловушки твоего деда. Наши люди не пострадали?» «Нет, только воры», — ответил я и неохотно отошел в сторону, чтобы мама увидела, что творится внутри. Женщина покачала головой, на ее лице можно было прочесть облегчение, но буквально еще пара секунд, и оно вновь стало тревожным. «Надо вызвать жандармерию», — сказала она. «Не переживай, я дам указание охране поместья и сам прослежу, чтобы поутру забрали тела». Через час сидел в кресле у себя в комнате и изучал новые записи. Это были заметки по антивеществу, именно этих данных не хватало, чтобы соединить все в одну общую картину. Теперь же она постепенно начала складываться. Как я понял, у отца было несколько секретных журналов. Первый нашел в амбарной книге, он в основном включал в себя записи из алхимической лаборатории. Тетрадка, которую пытался похитить вор, содержала записи экспериментов, проведенных отцом в домашнем кабинете. Была еще третья тетрадь, но мне показалось, что отец с ней так и не расстался и взял с собой в поход. На следующий день у ворот имения появились незваные гости. Это были люди с Крабеля, среди них я узнал мужчину, которого уже выпроваживал в первые дни после приезда. Он стоял у ворот, ожидая, пока его впустят. «Кирилл Павлович», — начал он, как только я вышел, — «мы пришли с предложением, от которого вы не сможете отказаться». «Здравствуйте, мое имя неважно», — передразнил я мужчину, не захотевшего представиться в прошлый раз. «А вашего спутника как зовут, или у него такое же забавное имя?» «Аркадий Юрьевич», — слегка поклонился второй и протянул мне руку для рукопожатия. «У нас просто великолепное предложение», — скрестив руки на груди, проигнорировал его. «Что вам надо? Мы знаем, что вы нашли записи отца», — продолжил первый мужчина. «Предлагаем обмен. Отдайте их, и мы спишем все долги. Более того, вернем вам имение в центральной колонии». Я смотрел на него, стараясь не показать, что эти слова хоть как-то задели меня. Внутри все кипело от гнева, но я понимал, что сейчас важно сохранять хладнокровие. «И что, вы думаете, я просто отдам вам записи отца?» — спросил я, слегка улыбнувшись. «После всего, что вы сделали, Кирилл Павлович», — сказал мужчина, — «вы должны понимать, что это выгодная сделка. Вы получите все, что потеряли, а эти записи, они вам все равно не нужны. Ошибаетесь, эти записи — наследие отца, и я не собираюсь их отдавать. Теперь, если вы закончили, прошу уйти». Мужчины недовольно посмотрели на меня. «До свидания», я помахал рукой, дожидаясь, когда они, наконец, сдвинутся с места. Когда вернулся в дом, мама уже ждала в гостиной. «Кирилл, что происходит?» — спросила она, стараясь быть максимально спокойной, но голос дрожал от волнения. «Кто опять приезжал к нам?» «Это те люди, что вчера устроили обыск в кабинете». «Думаю, да, это люди с Крабеля, и они уже совсем обнаглели. Ты представляешь, пришли сюда и требуют записи отцовских экспериментов, которые вчера не смогли выкрасть», — ответил я, присаживаясь рядом с мамой на диван. «Они хотят получить записи, но я не отдам их». «Кирилл», — она посмотрела на меня с тревогой, — «может, стоит подумать об этом предложении, ведь они не успокоятся». «Мама, я взял женщину за руку, они не вернут нам ничего, это ловушка, и даже если бы они выполнили свое обещание, я не могу предать память отца. Эти записи – его наследие, и я сделаю все, чтобы защитить их». Мама смотрела на меня с гордостью, а ее глаза блестели от слез. «Ты прав, сынок», – тихо сказала она. «Ты все делаешь правильно». Она положила руку мне на плечо и сжала его, медленно кивая. Я почувствовал, что ее поддержка придает сил. В том, что Скрабель не ответит нам сразу и не предпримет решительных мер, я был уверен. Насколько я знал, род оружейника базировался в Чусовом городе, связывающем Большую Землю и Центральную колонию. Точка. А это означало, что новость о произошедшем дойдет до них не раньше, чем через 2 недели. Еще пара недель потребуется на сбор информации, обсуждение и принятие решения. И столько же, чтобы вернуться сюда, в Новоархангельск. А ведь нужно было еще найти исполнителей для реализации задуманного. В принципе, то же самое касалось и моих конкурентов по алхимии, семейства Евдокимовых. Их главный дом находился в центральной колонии, и любое решение требовало времени на согласование и исполнение. Меня, как человека из 21 века, все это немного выбешивало. Я не мог понять, Как можно так долго принимать решения, и тем более давать конкурентам преимущество во времени? Но они давали. А я этим пользовался и решительно продолжал развивать алхимическое производство. Добыча водорослей шла успешно, постепенно наращивая скорости и объемы. С капитаном Кузнецовым мы заключили долгосрочный контракт. Теперь он выходил в рейды за водорослями каждые 2 недели. Вместе с ним Осип Гурьев за несколько рейдов прошел почти все крупные колонии и взял образцы. Сейчас капитан собирал сырье в порядке уменьшения концентрации интересующего меня ингредиента. Теперь, когда Осип освободился, он занимался продажами нашего концентрата другим производством. Буквально за месяц все они купили у нас пробные партии концентрата, а треть уже заключили контракты на постоянные поставки. Остальные же пытались достать сырье своими силами, но вскоре они откажутся от этой затеи. «Кирилл Павлович», — сказал Осип, входя в кабинет с папкой документов, «сегодня я подписал еще 2 контракта на полгода, один с производством в Москве, другой в Точке. Они готовы принимать отгрузки концентрата ежемесячно». «Отлично», — ответил я, просматривая документы. «А как дела у Евдокимова? Он еще пытается скупить все сырье?» «Пока да», — Гурьев кивнул. «Но их контракты с рыбаками уже не так четко выполняются. Евдокимов отказывается от планов закупки. Водорослями завалены все их склады. Они хотели вызвать своими действиями ажиотаж и потом подзаработать на этом, но теперь остались с сырьем, которое больше никому не нужно. Производство не хотят работать с теми, кто однажды подвел, да и зачем, когда есть наш концентрат». Осип довольно улыбался, и я понял, что сложившаяся ситуация ему очень нравилась. «Они сами себя загнали в ловушку», — продолжал он. «Теперь вынуждены продавать водоросли по бросовым ценам, чтобы хоть как-то отбить затраты. Но даже это не помогает, рынок уже насыщен, и спрос на сырье падает. А как дела у капитана Кузнецова? Он не собирается уйти в запой?» — спросил я, переключаясь на другую тему. «Нет, что вы, капитан работает как часы», — довольно ответил Осип. «Последний рейд у него был особенно удачным. Сколько времени уходит на один рейс?» – уточнил я. «Обычно около недели, еще неделю занимает разгрузка и текущий ремонт», – ответил Гурьев. «Но капитан уже настолько освоил маршруты, что может сократить время в пути до 5 дней, если погода позволит. К тому же он нашел способ оптимизировать процесс сбора. Как? Нанял помощника, мага воды. Теперь сбор водорослей идет в круглосуточном режиме. А как насчет команды?» — спросил я. «Они справляются, команда работает как единый механизм», — с гордостью сказал Осип. «Капитан их хорошо подготовил, и они уже привыкли к ритму. Да и начальник не жадничает, пообещал премию за каждый успешный рейд, так что мотивация на высоте. А судно все так же в плачевном состоянии?» «Нет, корабль не узнать. Не удивлюсь, если через месяц на нем будут установлены пушки. Судно вернуло свой первоначальный блеск. Это хорошо. Будем надеяться, капитан запомнил, кто ему дает эти заказы. Кирилл Павлович, будьте уверены, он не подведет. Все же месяц с ним провел бок о бок, и я думаю, он как раз тот человек, который помнит добро. Хорошо. Все ожидал какой-то подлянки со стороны конкурентов или кредиторов. Каждый день настраивался, что вот-вот произойдет что-то непредвиденное. Нападение, саботаж, подкуп моих людей, что угодно. Но их все не было и не было. Я даже успел сдать сессию и отгулять небольшие каникулы, которые провел на производстве и в домашних делах. Все шло настолько гладко, что я начал сомневаться. Может, они действительно сдались? Может, мои конкуренты и кредиторы решили, что игра не стоит свеч, и оставили меня в покое? Я провел много времени на производстве, контролируя старт новой линейки целебных эликсиров, которую мы назвали малым целебным раствором. Он быстро начал вытеснять продукцию Евдокимова в нижнем ценовом сегменте. И буквально через месяц мы вернули себе потерянный кусок рынка. Деньги потекли рекой, а я продолжал их вкладывать в наращивание оборотов. И вот, когда я подумал, что все, можно расслабиться, неприятности настигли меня. Но обо всем по порядку. Первый день нового учебного семестра начался с неожиданности. Митя огорошил меня новостью о непредвиденной практике. «Вот откуда ты все это узнаешь?» «Все просто», — ответил он, улыбаясь. «Я был в гараже по делу. Так вот, водители сказали, что им приказано готовить грузовики к завтрашнему дню. Будет выезд учебный у 4-го курса. Наш первый поток вроде как в авангарде». Я лишь молча кивнул, в очередной раз поражаясь осведомленности соседа. Достал из шкафа походный рюкзак и проверил исследовательское снаряжение. Наконец я смогу заняться изучением окружающего мира. В рюкзаке был комплект для беглого изучения и взятия проб по минералогии и биологии, а также я намеревался взять с собой магический микроскоп. С помощью линз он показывал движение магии, направление мутаций. Я смогу заглянуть в магическую суть вещей. Проверил наличие всего необходимого, зарядил микроскоп и защитный артефакт у себя на шее магическими кристаллами. Утром во вторник, за полчаса до начала занятий, нам объявили о практическом занятии по магической защите и биологии. Ну и куда тут без ориентирования и физподготовки? Видимо, решили запихнуть все, что можно, в один выезд. Ровно к 8 утра всем первым потоком четвертого курса мы выстроились у гаражей. Оттуда вскоре один за другим выехали грузовики. Ехали мы накрытые серыми тентами. Для этого внутри кузовов были установлены 4 ряда скамеек. В каждый такой грузовик разместили по группе из 30 человек. Кроме водителя был один сопровождающий, охранник из академии. Он носил зеленый армейский камуфляж, саблю и магическое ружье. Мы выехали за ворота и сразу направились прочь от побережья, куда-то в сторону кряжистых гор. Вскоре дорога превратилась в серпантин, и на очередном, уже немаленьком подъеме я не выдержал. «Митя, ты уже знаешь, куда мы едем?» Больше не спросил, а попытался подтвердить этот факт. «Ага», — утвердительно кивнул он. «В конце прошлой недели стало известно о возросшей энергии около одной из сторожевых башен. А это означает что? А великий всезнайка? Прорыв. Там скоро должен произойти прорыв. Ты, как всегда, очень проницателен, Киря. Вот именно туда мы и едем. Скоро будет весело». Митя довольно расплылся в улыбке. «Прорыв, по всей видимости, произошел этой ночью, и нас отправляют вместе со старшекурсниками разбираться с его последствиями». Я задумался, чувствуя, как внутри нарастает легкое волнение. Прорывы монстров были редкими, но крайне опасными событиями. Обычно с ними справлялись профессиональные охотники или военные, но, видимо, на этот раз решили дать студентам возможность попрактиковаться. Через 2 часа прибыли на место. Грузовики припарковались рядом с точно такими же 6 машинами, обтянутыми серыми тентами. Наверное, на них приехали старшекурсники. Автомобили были пусты, вот только около одного толпилась небольшая группа, оказывая медицинскую помощь 4 студентам. Еще 2 с перебинтованными головами сидели, опершись спинами на колеса грузовиков. Их лица были бледными, а взгляды – пустыми. Видно, отряд натолкнулся на недобитков или сильную группу монстров, сразу зацепился за суть Митя, наблюдая за происходящим. «Разве старший курс используют для зачистки?» – поинтересовался я, глядя на раненых. «Вроде только на итоговых экзаменах. А кто тебе говорит, что их использовали?» – ответил Митя, слегка ухмыльнувшись. «Сначала прошлись войска, усиленные магами. Крупные группы прижали монстров и прорыв закрыли. Потом вышли маги-поисковики, а наших отправили уже после них прочесывать район. Жаль ребят, конечно, но тут медиков много. Нас тут же построили у грузовиков, вышел биолог, а также преподаватель по тактике боя с монстрами. Этой ночью тут произошел прорыв», — начал объяснение биолог. Его голос был спокойным, но в глазах читалась легкая тревога. Он успешно локализован около часа ночи. Это очень хорошая возможность изучить на практике другие формы жизни, которые вторгаются к нам. Я настаиваю на том, чтобы вы отнеслись к поставленной задаче с должным усердием. Учтите, что оценки за эту работу будут влиять на оценку в семестре. Если вы получите здесь удовлетворительно, не рассчитывайте получить хорошо, а тем более отлично в конце этого семестра. Так, внимание! Продолжил один из преподавателей по военному делу. Его голос был резким. Не стоит расхолаживаться. Прорыв тут был небольшой, 4-го типа. За ночь его полностью локализовали. Но все же могут попасться недобитые твари. Студенты 5-го курса как раз проходят практику по локализации и устранению прорывов. Вам это тоже предстоит в следующем году. Поэтому проявите благоразумие, не отвлекайте их. Сконцентрируйтесь на поставленных перед вами задачах. Не забывайте следить за обстановкой вокруг. Не создавайте ни себе, ни нам лишних проблем. Преподаватель обвел нас строгим взглядом, словно проверяя, все ли поняли серьезность ситуации. «Задание вам выдаст староста», — добавил биолог. «На его выполнение отводится 6 часов. По истечении этого времени мы будем ждать вас здесь. Если что-то непонятно, обращайтесь ко мне». Следующий час я буду тут, около грузовика. Вздохнул. Ну, наконец-то хоть что-то интересное. Это отличный шанс увидеть особенности этого мира не в книгах и учебниках, а вот так, вживую, на природе. Получил конверт с заданием от старосты. Имя было написано коряво, словно его кто-то писал левой рукой. Вместе с ним мне выдали сухой паек, две фляги воды и артефакт тревоги. Это был небольшой амулет на цепочке, который при нажатии на кнопку подавал сигнал опасности. Принцип его действия был прост. Как только амулет активировался, он посылал магический импульс, который мгновенно улавливался опытными магами-поисковиками. На место сразу выдвигался отряд с боевым магом и солдатами, готовыми оказать помощь. Это был наш страховочный конец, который мог спасти жизнь в случае серьезной опасности. Развернул конверт и прочитал содержимое. Нервная улыбка появилась на моем лице, когда увидел имя напарника. Амад Джимин. Тот самый парень, с которым у меня в первый день произошел небольшой конфликт. Вернувшись к грузовику за своим рюкзаком с микроскопом, встретил там Митю. Он явно был взволнован. Несколько раз обернувшись и убедившись, что никого рядом нет, он заговорил шепотом. «Киря, будь особенно осторожен», — голос звучал напряженно. «Мне тут 40 на хвосте новость принесла. На тебя сегодня будет совершено покушение». «Что?» «Я не сразу понял». «Серьезно он говорит или шутит?» «Евдокимовы», — продолжил Митя, его глаза были полны тревоги. «До меня дошли слухи, что они решили приступить к действиям. Будь начеку». Я почувствовал, как внутри все сжалось. «Евдокимовы, он не ошибается, ты уверен?» — переспросил я. «Мы все-таки на практике, как они могут меня здесь достать?» «Пока ничего не знаю», — признался Митя. «Но как только узнаю, попробую сообщить». «Киря, поверь, человек, который сообщил эту новость, пошел на очень серьезные риски, чтобы предупредить меня. Я ему доверяю на все 100. Будь аккуратнее». Парень схватил меня за локоть и сжал его. «Кто у тебя в напарниках?» — вдруг спросил он. «Амад Джимин», — ответил я, наблюдая за его реакцией. Митя замер на мгновение, потом пожал плечами. «Не», — он мотнул головой. «Слишком топорно, да быть того не может». Хотел задать еще пару уточняющих вопросов, но Митя заметил подходящих к нам однокурсников и тут же отошел, оставив меня наедине со своими мыслями. Он не забыл перед этим жестом показать, чтобы я был повнимательнее. «Амад, хороший напарник, ничего не скажешь. Интересно, кто занимался распределением студентов? Он ведь был полной моей противоположностью. Здоровый парень, которому не очень давались науки, но зато благодаря своей силе, нахрапистости и железной воле он был лидером во всех физических дисциплинах. Высокий, под 2 метра ростом, широкоплечий брюнет, сила у него на троих. Каждое утро перед занятиями его можно встретить на стадионе, где он активно занимается в одиночестве или с друзьями. Также и перед сном он по несколько часов наматывал круги. Род Джиминых был довольно молодой и не одно десятилетие исправно служил на благо империи. Особых высот они не добились, но были сильными стихийниками, преимущественно магами воды, поэтому ничего удивительного, что Амат оказался в морской академии во внешнем кольце. Да и то, что он возглавлял так называемую группу моряков, было логично. Но при чем тут род Евдокимова, непонятно. Ладно, подождем, может, Мите все же удастся докопаться до истины. Да и к тому же не верилось, что конкурент был способен подкупить другой род тут, на учебе. Сейчас же внутри меня все словно вопило. Подстава. Но решил во время нашей практики быть максимально осторожным и ожидать от него подлянки. Вся территория около прорыва была поделена на небольшие участки, примерно по 4 гектара каждый. Вот именно на один из таких я с напарником и должен был отправиться. Там нам предстояло развести кипучую деятельность в поисках останков прорвавшихся тварей, описать все находки с привязкой к карте. Конечно, группы попадали в неравные условия. Кому-то могли достаться абсолютно пустые участки, а на каких-то была земля, где проходили интенсивные бои. Если повезет, можно найти нераспотрошенный труп монстра, в котором еще не удален магический кристалл, но это маловероятно. Охотники, их команды сбора трофеев, группа зачистки, все они сводили эти шансы к нулю. На место мы пришли минут через 40. Пришлось пробираться через заросли можжевельника на склоне. Затем нас ждала небольшая горная речка и чистый кедровый лес, абсолютно не имеющий подлеска. Ходить тут было одно удовольствие. Мягко, свободно. Очень радовало, что ничего не путалось под ногами. В итоге, проверив нумерацию столбиков на краях участка, Мы несколько раз обошли его. Хорошее место, сказал Амат, оглядываясь вокруг. Тут даже если монстр остался, ему не спрятаться. Он и не спрячется, потому что некому, ответил я. Ты что, закон 8 часов не помнишь? Закон чего? Нахмурился Амат. А это ну, знаю, наверное. А ты чего умничаешь? Нет тут никого, если прорыв локализован. А этот прорыв был закрыт ночью, в районе часа, почти сразу как образовался. Монстры без подпитки из своего мира проживут не более 8 часов. А сейчас уже 11 час утра. Ну, коль ты у нас тут самый умный, то и работай давай. А я тебя поохраняю вот оттуда, кивнул Амат в сторону небольшого возвышения на нашем участке. Я ничего не ответил. Пусть лучше не мешает. Начал планомерно обходить участок. Улов оказался небольшим. 2 летуна, летучие мыши величиной с крупную свинью, 10 муравьидов, мутировавших муравьев величиной с собаку. И все. Все твари были распотрошены в тех местах, где находились кристаллы. Даже немного расстроился. Но в принципе, этого я и ожидал. Сделав все необходимые по практикуму записи и отметки, убрал папку в рюкзак, перекусил. И, конечно, что я мог еще остроумнее придумать, чем рассмотреть более детально этих мутантов. После еды самое то. Хорошо еще, что не во время еды пришли эти идеи. Меня заинтересовали муравьиды. Из бестиария монстров я знал, что они имеют отличное сопротивление магии. Но разгадать их секрет не удавалось, так как после смерти тела монстров теряли эту способность. А найти их муравейник и понаблюдать за тварями вне сражения исследователям не удавалось. Достал набор для взятия проб и начал экзекуцию одного монстра. Хитиновый панцирь не поддавался ножу. Распилить сходу брюхо тоже не удалось. Бронированная оболочка походила на латы средневекового рыцаря. Надо было как-то проковырять отверстие. Мне нужен клевец. Достав молоток для откалывания минералов с длинным шипом на конце, я с силой вогнал его в брюхо муравьида. Панцирь треснул. Тут же за спиной появился Амат, который, наверное, подумал, что я нашел нераспотрошенного монстра. Но увидев, чем я занимаюсь, он лишь хмыкнул и пошел дальше досыпать. Я же увлекся процессом и даже не сразу заметил, что артефакт тревоги начал издавать звуки, предупреждающие о низком заряде. Выключил его и в первый раз за все утро услышал шум леса. Вскрыв первого муравьида, ничего интересного не обнаружил, но все же копался во внутренностях, пытаясь на практике разобраться в устройстве этого существа. Скрежет хитиновых пластин и легкий электрический треск отвлек меня от рабочего процесса. Оглянулся и увидел, что к спящему Амату подкрадывалась группа из 3 живых муравьидов. «Берегись, справа!» — крикнул я, что было мочи. Амат перекатился через левый бок, а в то место, где он лежал, вонзились передние конечности 2 монстров, протыкая землю, словно копья. Третий же муравьид направляется ко мне, явно пытаясь отомстить за сорвавшееся покушение. Медленно отступил за распотрошенный труп его сородича, перехватывая в правую руку клевец, выдернутый из хитиновой пластины. Левой рукой судорожно нащупал артефакт тревоги и нажал на него. Ну вот, а говорили, что заряд проживет как минимум 6 часов, а вот хрен там был. Это же собственность Академии, наверное, они ими пользуются только по случаю. Что уж говорить о своевременном обслуживании и зарядке. Продолжил пятиться, зашел за ствол большого кедра в полуметре от трупа. Отступать дальше смысла не было, стоит только побежать, как муравьид ускорится и догонит меня. Пока я оставался малоподвижным, он плохо меня видел, лишь ощущал запах. В радиусе нескольких метров мой запах был везде, а я еще и запутаю. Быстро провел ревизию своих карманов. Несколько ядреных реагентов, баночка спирта и все, что еще я знал про муравьидов. В бестиарии говорилось, что они невосприимчивы к магии некоторое время, имеют электрические жвалы, которые с легкостью могут пробить любую защиту и остановить сердце жертвы. Значит, надо держаться от него подальше. Хорошо, что он был величиной всего лишь с крупную собаку. Тем временем монстр оказался уже в 2 метрах от меня. Его жгутики антенны шевелились, обнюхивая все вокруг. Я открыл один из пузырьков с реагентом, и жгутики сразу же застыли на месте, учуяв незнакомый запах. По жвалам монстра начали расходиться электрические заряды. Недолго думая, швырнул пузырек. Тот попал в ствол дерева в 4 метрах от меня, раскрашивая его ярко-красным цветом. Кору начало разъедать. Вокруг распространился отвратительный запах органики вперемешку с сероводородом. Муравьид отреагировал крайне агрессивно, напав на раскрашенный 20-сантиметровый ствол кедра. Я открыл банку со спиртом. Идеальным для такого стрессового момента броском попал прямо по голове муравьида, который по-прежнему крушил злополучный кедр. Мгновение, и мой чистейший этиловый спирт вспыхнул от разряда электричества, прошедшего по жвалам твари. В бешенстве муравьид начал еще сильнее крушить плохо пахнущий, а теперь и обжигающий кедр. Понял, что сейчас монстр сосредоточен на нем. Перехватил поудобнее свой клевец. Быстрым шагом, чуть не бегом, подошел к твари, стараясь быть в мертвой зоне внимания. Замахнулся и ударил со всей силы. Треск от перекушенных жвалами муравьида веток кедра настиг меня в момент удара. Клевец вошел в его голову, словно нож в масло, погрузившись до самой рукояти. Попытался выдернуть его для повторного удара, но ничего не вышло. Застрял. Даже с пробитой почти насквозь головой мерзкая тварь не думала умирать. Монстр повернул горящую раненую морду в мою сторону. Отчетливо слышал, как на расстоянии вытянутой руки по жвалам монстра с характерным звуком перетекали электрические заряды. Глава 18. Треск от падающего дерева нарастал. Отпрыгнул назад, стараясь быстро переместиться так, чтобы между мной и монстром оказался ствол. Ощущал запах гари и смолы. К нам на помощь наверняка уже кто-то спешил. Хотя амулет тревоги больше не подавал никаких признаков жизни. Возможно, это было связано с тем, что муравьид подавлял его, но сейчас не до размышлений. Нужно действовать. Между мной и монстром было не больше метра. Муравьид ускорился, пытаясь схватить меня, но ему это не удалось. Монстр явно недооценил законы физики. Его жевательный рефлекс обернулся тактическим провалом. Ствол, с грохотом упав на спину твари, наглядно показал, почему нельзя кусать опорные конструкции. Хитиновый панцирь затрещал под тяжестью дерева, но монстр все еще пытался вырваться, его жвалы щелкали, высекая электрические искры. Не давая твари шанса выбраться, я наступил на ствол, чувствуя, как дерево слегка прогибается. В руках у меня оказалась палка, отломившаяся от кедра, что есть мочи ударил ей по единственному слабо защищенному месту монстра, его глазам. Удар был отчаянным, но я понял, что ничего путного из этого не выйдет. Палка лишь скользнула по хитиновому панцирю, не причинив вреда. Тогда я снова попытался вытащить свой клевец из головы монстра. Схватил рукоять обеими руками. Дернул изо всех сил. На этот раз получилось. Клевец с хрустом вышел из пробитой головы, и я не раздумывая ударил снова. Звук, с которым оружие входило в хитиновый панцирь, был отвратительным. Словно нож резал по кости, но я не останавливался. Удар за ударом превращал голову монстра в кровавое месиво, пока жвалы не перестали дергаться, а тело не обмякло окончательно. Я победил. Ура! Я сделал это. Меня потихоньку начало отпускать горячка боя. Стал видеть, слышать и чувствовать что-то еще вокруг, кроме сражения. Ко мне возвращались мысли. Монстры. Их было трое. Сердце продолжало бешено колотиться в груди, но я не мог позволить себе расслабиться. Схватил клевец поудобнее и бросился в сторону лёжки своего напарника по практике. Лес вокруг был тихим, только ветер шелестел верхушками деревьев, да где-то вдалеке слышался крик птицы, но эта тишина обманчива. Где-то здесь бродят другие монстры. Амат отбивался. Он держал в руках огромное полено, периодически прикладывая им по тварям. Силы у этого богатыря хоть отбавляй, парень крепкий и выносливый, но все же долго он так не выдержит. Надо вмешаться и помочь. «Ты как там?» — крикнул я, подбегая ближе. «Как видишь, держусь, спокойно, как ни в чем не бывало», — ответил Амат. «А ты куда исчез? Тебе помочь или за помощью убежать? А 10 минут назад ты не за ней, случаем, убежал?» Все так же спокойно, даже с линцой парировал он. Самообладание этому парню не занимать. Один из муравьидов явно почуял мой запах, направив усики в мою сторону. Он немного отвлекся и сразу получил по голове от однокурсника. «Нет, в кусты приспичило», — отшутился я. «Давай я оглушу одного, а ты забьешь его своим молоточком», — явно решил подколоть Амат, косясь на оружие в моей руке. «Давай попробуем». «Стой, стой», — я пошутил, нервно включил обратную однокурсник, явно не веря в силу данного оружия. «Так что, стоять и смотреть, как ты отмахиваешься, или все же помощь? Беги за помощью, ботаник, и побыстрее». Я уже думал сорваться со всех ног, но помощь вызывать не понадобилось. Вдали появились силуэты бегущих людей, явно заметивших нас и спешащих на помощь. Пара мгновений, и я отчетливо увидел, как вокруг муравьидов появляются контуры сфер, то и дело раскрашивающиеся в разные цвета. Эта магическая защита монстров дала о себе знать, а разные цвета – это поглощенные заклинания. Вот теперь мне удалось увидеть сильную сторону этих монстров – сопротивление магии. Они обладали довольно внушительной защитой, сравнимой с неплохим магическим щитом, способным выдержать с десяток средних фаерболов, выпущенных с небольшого расстояния. Твари были довольно мощными и могли представлять опасность, если бы явились с кем-то из своей правящей элиты. А тут оказались просто бесплодные самки, рабочий класс, который без устали клепала матка. Вот именно она и есть главная магическая единица, заправляющая всем в сообществе этих монстров. С ней мог справиться в одиночку только действительно сильный маг, а правильнее сказать, везучий. Ведь не так просто убить муравьида, когда его оберегают тысячи работяг с неплохой защитой от магии. Сильные стороны матки – это магия земли на уровне магистра, а еще ее дети, которыми она управляет, словно единым организмом. Только вдалеке от своей королевы муравьиды могли действовать самостоятельно. А еще у муравьидов были фертиды – самки и самцы, способные к размножению. Вместе с этой возможностью они получали и магию земли на четвертом уровне адепта, ну а главное, могли открывать порталы между мирами. Эти крылатые особи нагуливали жирок и безмятежно отдыхали несколько месяцев недалеко от дома, чтобы потом отправиться в свое последнее путешествие в поисках нового места обитания. Самцы ставили себе единственную цель – найти и оплодотворить самку. Семя, полученное во время этой последней оргии, самки хранили в себе до смерти и были верны единственному партнеру, которого чаще всего и съедали. У самки появлялись тысячи детей, но вместе с семенем матка получала и магический приток, перескакивая с уровня адепта сразу на шестой уровень магистра. Обладали магией и стражники-муравьиды, в основном охраняющие дом, но уровень у них был ниже, от первого до третьего в зависимости от мощи их семьи, муравейника. Мне и Амату повезло, что в гости заглянули простые трудяги без магии, иначе раскатали бы нас за мгновение. Я наблюдал, как разъяренные муравьиды начали выяснять причину неприятных ощущений. Один из них спустился с пригорка и быстро направился ко мне, так как кроме Амата в поле их обоняния был только я. Он, видимо, посчитал, что это я доставляю неудобства. Этот муравьид оказался вне поля зрения наших спасителей. Атака заклинаниями по нему прекратилась, а монстр начал интенсивнее гонять по жвалам электрические заряды, направляясь ко мне. Атака же на второго монстра, который наседал на Амата, удвоилась. Всполохи магии, пытающиеся пробить магический щит, участились. Вскоре они исчезли, а муравьида разорвал от ударившей в него молнии. Еще на одного меньше. Остался последний. На теле преследующего меня монстра появилось разноцветное сияние. Наши спасители вновь увидели его и атаковали, но муравьид все приближался и приближался ко мне. Видно, его магическая защита перезарядилась, пока не было обстрела. Монстр все еще сопротивлялся нарастающему огню. Я сунул руку в карман, нащупал в нем баночку с последним ядреным реагентом. Взял ее одной рукой, большим пальцем отщелкнул пробку и швырнул открытый флакон в монстра. Пробирка летела к твари, постоянно переворачиваясь в полете и выплескивая наружу едкие, вонючие капли. Вот она спокойно перелетела магический барьер, словно его там и не было. Банка оказалась за головой монстра. Усики твари, чувствительные к запахам, явно ощутили незнакомый аромат, отвлекая монстра. Я же воспользовался его замешательством и ушел в сторону, разрывая дистанцию. Муравьид продолжил двигаться вперед. Вскоре он повернулся, но я уже переместился. Тварь быстро нашла меня, сменила направление и понеслась атаковать. Тут по спине монстра ударило огромное полено, которым отмахивался Амат. Он зашвырнул его со своего места метрах в 15 от меня. Одногруппник понял, что ситуация у меня патовая, а быстро Жимин с долгами рассчитывается. Только с десяток минут назад я его спасал, а то бы спящим его нарубили в капусту, а теперь он. Хотя, если строго судить, он все же мне еще должен. Амат должен был бдеть, пока я за нас двоих практику делал, а не сопеть в две дырки. Муравьид метался в нерешительности, так как заметил поблизости гостей, которые посылали в него один магический удар за другим. Вот всполохи вокруг твари исчезли, она закаменела, а через мгновение ее разорвало от фаербола. Остатки монстра крупными кусками разлетелись в радиусе 5 метров, немного запачкав меня. К нам быстрым шагом спешили пятеро старшекурсников с дежурным преподавателем, отвечающим за этот сектор зачистки. Их лица были сосредоточены, а взгляды быстро скользили по округе, оценивая обстановку. «Сколько вы видели монстров?» – спросил маг, обращаясь к нам. «Два», – рапортовал Ламат. «Три», – поправил его я. «Где третий?» – торопливо поинтересовался преподаватель. Я лишь молча указал рукой в ту сторону, где в одиночку расправился с тварью. Трое старшекурсников тут же отправились на проверку, а двое, под пристальным взглядом преподавателя, начали потрошить остатки тушек в поисках кристаллов. Это нужно было сделать как можно скорее после смерти монстра, иначе кристаллу превратится в бесполезную безделушку. У каждой твари критическое время было разным. Некоторых нужно потрошить почти сразу, других можно и через сутки. «Семен Петрович, вам следует на это взглянуть», — обратился к дежурному магу один из ушедших на поиск убитого мной монстра. Преподаватель кивнул и направился туда, оставив нас с Аматом под присмотром старшекурсников. «Чем это ты его так уделал?» — поинтересовался один из парней, когда преподаватель ушел. Молча протянул ему клевец. Тот восхищенно покрутил орудие в руках. «Ну ты, брат, силен, а с виду не скажешь. Я Молчанов Роман. А ты кто будешь?» — поинтересовался он, протягивая руку для рукопожатия. Длинный, худой, немного сутулый парнишка с невероятно яркими голубыми глазами. На форме академии красовался знак отличия в виде грозовой тучи. Стихийник, магия огня, и сразу третья ступень. Это означало, что у него очень сильный род, либо он очень талантлив. В первый год после открытия дара добиться таких результатов мог не каждый, дай бог один из тысячи. «Кирилл Пестов», — представился я, пожимая руку. Рукопожатие молодого человека было уверенным, располагающим. «Это твоя молния ту тварь порвала на лоскуты», — уточнил я, пытаясь подтвердить свою догадку насчет его третьей ступени. «И другого монстра фаерболом тоже ты уделал?» Парень, явно получая удовольствие от похвалы, и еще не разбалованный ею, лишь улыбнулся и довольно кивнул. «Твое оружие покажу Семену Петровичу», — сказал Роман, уже разворачиваясь. «Подожди», — остановил я его. «Откуда новые монстры взялись? Прорыв же был ликвидирован около часа ночи. Все твари должны были сдохнуть еще рано утром». «Должны, но не обязаны. А вы что, объявление не слышали?» «Нет», — я помотал головой, — «мы как приехали, тут все время были». «Не томи, рассказывай», — нетерпеливо вмешался Амат. «Парочка фертидов во время прорыва зарылась и устроила оргию. Наверное, хотели тут филиал своего муравейника открыть», — усмехнулся старшекурсник. «Когда стали все досконально сканировать, нашли их под землей. Точнее, ее. Он уже свое дело сделал. Как говорится, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Но уйти самка ему не дала, там и схомячила. Она перехватила управление над несколькими десятками рабочих особей и заставила их строить жилище. Мы ее выкурили из логова, но вся мелкая шушера вместе с королевой сдохнуть не захотела. Та по дурости яйца уже начала откладывать и контроль над частью рабочих потеряла, вот они по окраине и разбежались». Мы кивнули, а Роман отправился вместе со смертоносным оружием в сторону убитой мной твари. Там уже слышалась перепалка мага с недавно подошедшим преподавателем. Через минуту они спешно кинулись к нам. «Молодые люди, вы можете объяснить, почему не вызвали подмогу, когда увидели твари?» — строго спросил Семен Петрович. Он оглядел все вокруг и заметил лежбище Амата. Расстеленный на кедровом лапнике китель с дырками от лап муравьидов и прислоненный к стволу походный рюкзак в качестве подушки. На лямке висел неактивированный артефакт тревоги. «Такс, с тобой все ясно, жди разбирательств в академии», — обратился он к Жимину. «А что скажете вы, молодой человек?» Я протянул ему полностью разряженный артефакт. «Мда», — многозначительно выдал Семен Петрович, крутя предмет в руках. «Роман», — подозвал профессор старшекурсника, — «отдай Пестову запасной амулет, а этот возьми. Надо по прибытии разобраться, кто накосячил с зарядкой». Дежурный преподаватель с довольной усмешкой отдал мой молоток для взятия минералогических проб, во время боя окрещенный клевцом. Немного задумавшись, он засунул руку в карман и протянул мне небольшой магический кристалл. «Сдается мне, это твой законный трофей, ведь ты единолично того муравьида убил». Я кивнул. «Поздравляю», — он оценивающе посмотрел в мою сторону. «Спасибо, не забудьте новых монстров описать, а по приезде в академию отчет о произошедшем сдадите куратору вашей группы. Смотрите, не накосячьте в нем, При этих словах он пристально посмотрел на Амата. «Я проверю и буду в комиссии по разбору этого инцидента». Не дожидаясь от нас ответов, он развернулся и вместе со старшекурсниками отправился куда-то дальше. Жимин молча стоял и смотрел вслед, потом со всей силы пнул рюкзак, служивший ему подушкой во время спячки. Тот улетел на десяток метров, ударился об дерево, а артефакт в этот момент открепился от лямки, полетев дальше. Еще секунду мы оба наблюдали за пируэтами, которые он вытворял в воздухе, перед тем как разбиться об единственный на всю округу камень, торчащий из мха. «Жопа», немногословно и глухо сказал Ламат. «Ну, может, не так уж все и плохо. Главное, мы остались живы. Мне нужно отойти», буркнул одногруппник себе под нос. «Ты куда?» Но в ответ я ничего не услышал. Жимин быстрым шагом направился следом за ушедшей группой, а я пошел искать свой рюкзак с записями по практике, чтобы покончить с ней, наконец. Осталось описать новых монстров с их повреждениями и привязать трупы к топографической карте местности. Сделав пару шагов и взглянул на останки взорванного фаерболом муравьида, что-то насторожило меня, даже не знаю что, но через мгновение я уже ковырялся там. Амат шел за группой своих спасителей, держась на расстоянии примерно 200 метров. Его шаги были тяжелыми, на лице хорошо читался гнев сдали и растерянности. Вскоре группа зашла в небольшой временный лагерь, где после зачистки отдыхали студенты старших курсов, отвечающие за эту часть леса. Лагерь представлял собой хаотичное скопление палаток, ящиков с припасами и импровизированных столов под открытым небом. Караульный, находившийся у входа в лагерь, лишь мельком взглянул на юношу в походной форме академии. Он проверил его ауру, на которой стояла неснимаемая до окончания учебы печать учебного заведения, и, убедившись, что перед ним студент, пропустил его без лишних вопросов. Амат прошелся по лагерю, но явно не нашел того, кого искал. Взгляд молодого человека скользил по лицам старшекурсников, но ни одно из них не принадлежало Ивану Краснову. Временный лагерь больше напоминал небольшой склад под открытым небом, с походной столовой для здешних обитателей. Пахло оттуда вкусно, чем-то мясным, с привкусом специй и дыма. Жимин почувствовал, как его желудок предательски заурчал, он сжал зубы и направился в столовую. Зайдя туда, Амат получил неодобрительный взгляд от повара, коренастого мужчины с закатанными рукавами и потным лицом. Кашевар явно не был рад видеть студента младшего курса. «Можно тут перекусить?» – спросил Амат. «Столовая только для старшекурсников и преподавателей», – сухо ответил мужчина, даже не отрываясь от разделки мяса. «Я могу заплатить», – попытался договориться парень, доставая кошелек. «Не-не», – повар покачал головой, – «правило есть правило, но воду во фляге могу пополнить». Жимин кивнул, сдерживая раздражение. Ему налили воды, и он, поблагодарив, вышел из столовой. Запах еды все еще витал в воздухе, но теперь он лишь раздражал. Амат направился к выходу из лагеря. Как только он отошел на достаточное расстояние, скрывшись из видимости дозорных, его тело словно окаменело от холода. Кто-то использовал заклинание третьей ступени магии воды. «Ты не меня, случаем, ищешь?» – раздался скрипучий голос. Амат с трудом повернул шею и увидел Ивана Краснова, старшекурсника из сильного и влиятельного рода Российской империи. Иван стоял в тени деревьев, его лицо было скрыто полумраком, а в глазах горел холодный, расчетливый огонь. «Тебя», — хрипло ответил Амат, чувствуя, как холод сковывает тело. «Разве мы так с тобой договаривались?» — спросил Иван, делая шаг вперед. «Но это уже слишком. Ты чуть не убил меня», — вытворяя свои фокусы, — выпалил Амат, пытаясь скрыть дрожь в голосе. «Все было под контролем», — спокойно ответил Иван. «Это ты называешь под контролем?» — вспылил Амат, его голос дрогнул от гнева. «Ты чуть не угробил меня!» «Тише!» — прошипел Иван, приблизившись. «Кирилл не должен дойти до грузовика!» «Иван, ты что, с ума сошел?» Амат сжал кулаки. «Одно покушение сорвалось, сразу решил второе устроить, я на такое не подписывался!» «Ты должен!» «Дела рода прежде всего!» — холодно ответил Иван. «Это дела твоего рода!» — взорвался Амат. «Не пойму, как меня могут касаться разборки князя Евдокимова и баронета Пестова. Я тут вообще случайно. Не вмешивай больше меня и мой род в ваши разборки». «Ты что, не понял?» Иван подошел еще ближе, его голос стал тише, но от этого только опаснее. «Если не сделаешь этого, твой папаша вылетит со службы, а твои сестры, ну, ты понял. Я предам твой род забвению. Вань, ну давай без этих угроз», попытался успокоить его Амат, но в голосе уже не было уверенности. Через год вызовешь Пестова на дуэль и убьешь спокойно. Глянь, какой он хиляк. Раз-два и дело в шляпе. Мне до сих пор не верится, что он умудрился в одиночку, без магии и огнестрела замочить ту тварь. Амат, ты, похоже, не понимаешь. Иван усмехнулся, но в его глазах не было ни капли юмора. Мой род из-за него теряет деньги. Евдокимовы, наши должники. Я не привык терять деньги, а сейчас из-за действий Пестова это происходит. Он приблизился к Амату вплотную, так что Жимин почувствовал на себе горячее и тяжелое дыхание. «Тебе просто надо его толкнуть хорошенько, а дальше я сам все организую. Полетит, ни за что не зацепится и разобьется», — Иван улыбнулся, но это была улыбка хищника. «Просто толкни его немножко на обратном пути». «Да где толкнуть? Там, где мы шли, мест подходящих нет», — попытался возразить Амат. Но в его голосе уже слышалась покорность. «А ты напрямик пойди, место там есть шикарное, с ущельем». Шел, шел, да упал. С кем не бывает, Иван задумался, усмехнулся своим мыслям. «Притом не забывай, как он тебя подставил. У тебя еще дисциплинарная комиссия впереди из-за сегодняшнего инцидента. Хуже уже не будет, так что дерзай». Иван отпустил магию, и Амат почувствовал, как холод отступает, сменяясь жаром гнева и бессилия. Его тело дрожало, а в голове крутилась только одна мысль. «Ну ты и урод, Иван Краснов!» Амат сжал свои кулачищи, глядя на удаляющегося Краснова. В его душе бушевали противоречивые чувства. Страх за свою семью, гнев на Ивана и отчаяние от того, что он оказался втянут в эту грязную игру. От автора. Лайки каждый раз радуют автора. Глава 19. В разбросанных повсюду остатках муравьидов я заметил черное вещество. Оно было похоже на порошок, напоминающий угольную крошку. Но я-то прекрасно понимал, что это всего лишь одно из агрегатных состояний, и через некоторое время вещество исчезнет, растворившись в органических останках монстра. Если же его изолировать, положить, к примеру, в пробирку и плотно закрыть крышкой, отрезав от окружающей среды, то материал распадется на более простые компоненты и будет похоже на пепел. Именно такие остатки я обнаружил больше месяца назад у вора, который пытался украсть записи отца из кабинета. При нынешнем состоянии науки синтезировать или хотя бы восстановить эту субстанцию отцу не удалось, но это ему. Теперь посмотрим, смогу ли я принять эстафету и добиться успехов. Но сначала нужно сохранить антимагический компонент. Из записи отца я знал, что для этого необходимо создать вокруг вещества постоянное магическое поле, и это мне под силу. Над загадкой антимагического материала билось не одно поколение рода Пестовых. Мы десятилетиями пытались разгадать его тайны. Благодаря этому нам удалось продвинуться в исследовании других веществ, сплавов и алхимических тайн. Видимо, роду оружейников Скрабелей стало что-то известно об этом, раз они так активно гоняются за нашими секретами. И тут, в принципе, ничего удивительного. Ведь благодаря антимагическому веществу можно создать артефакты, способные защитить их владельца от магического удара несколько раз подряд. Если такими артефактами снабдить небольшую группу хорошо подготовленных воинов, они смогут задержать или даже убить сильного мага или магическую тварь. Если же антимагическое вещество добавить в качестве примеси при изготовлении стали, этот металл получит антимагические свойства. Из него можно изготовить бронеавтомобиль или военную технику, неуязвимую для магии. Одним словом, этот компонент просто бомба. Поэтому все держалось в строжайшем секрете. Посвящены были только члены моего рода и наши вассалы, которых осталось Сгулькин нос. Но я не ожидал обнаружить этот материал в живом существе. Во время последних экспедиций отец привозил образцы антимагического состава из дальних, малоизученных миров. Там, хорошо владея магией Земли, он находил драгоценные залежи в электромагнитных аномалиях. Однако это были ничтожные крохи, обычно около 10 грамм или меньше. В течение месяца-двух образцы полностью растрачивались на эксперименты, и отец отправлялся за новой партией, отсутствуя порой до полугода. Это вещество для моей семьи в последние 5 десятилетий было равнозначно философскому камню в Средневековье, за которым охотились ученые, чтобы превращать любой неблагородный металл в золото. Став единоличными обладателем антимагического состава, мой род мог бы оказаться одним из самых богатых в мире. Он вернул бы утраченное влияние и власть. Если бы отец был жив, то гордился бы моим открытием. А решение, вот оно, на поверхности. Муравьиды были ключом. Когда я посмотрел на остатки разорванного фаерболом монстра, взгляд остановился на отростке, прикрепленном к предсердию. Этот непонятный орган, о назначении которого все только догадывались, долгое время считался источником быстродействующего яда. Основная версия заключалась в том, что если особь становилась ненужной королеве или ее хотели быстро умертвить, то под действием команды матки яд попадал в кровеносную систему, и муравейд погибал. Но эта версия была ошибочна. На самом деле в этом отростке находилось антимагическое вещество. Во время боя, когда муравейды чувствовали магическую опасность, их сердце получало субстанцию из отростка, что обеспечивало максимальную скорость распространения по телу. Это давало монстрам защиту, сравнимую с магическим щитом, способным выдержать десяток прямых попаданий. А в сочетании с электрическими жвалами эти твари становились одними из самых опасных среди малоразмерных существ. Теперь все становилось на свои места. Сочетание электричества и антимагического вещества в теле муравейда объясняло, почему щит восстанавливался, если тварь не подвергалась магическому воздействию некоторое время. В отростке на сердце антимагическое вещество под действием электричества превращалось из сыпучего черного порошка, отфильтрованного из крови, в тягучую черную жидкость. Это было ключом к пониманию невероятной устойчивости к магии. Обнаружив этот черный порошок в остатках разорванного взрывом муравейда, я быстро собрал его в герметичную колбу для проб. Чтобы сохранить содержимое, прижал к стенке колбы трофейный магический кристалл, отданный мне профессором. Это был единственный доступный мне способ сберечь антимагический материал. Затем я начал обыскивать останки второго разорванного муравейда. Теперь я знал, что искать, поэтому работал максимально быстро. Найдя на сердце отросток, вскрыл его. Прямо на моих глазах находившееся там вещество распадалось. Это полностью подтвердило мою теорию. Сердце колотилось как бешеное, а в голове пронеслась мысль: я на правильном пути. С еще большим рвением принялся за потрошение твари, которую убил клевцом. Никогда до этого мне не удавалось испытать такого подъема и восторга от специфической работы. Со стороны, наверное, можно было подумать, что я серийный маньяк, который не может остановиться, потроша одну жертву за другой. Но для меня это был не просто процесс изучения. Это ключ к разгадке тайны, которая могла изменить все. Это было не просто научное открытие, а возможность вернуть роду былую славу и влияние. Но вместе с этим приходило и понимание опасности. Если кто-то узнает о моих находках, это может привести к катастрофическим последствиям. Конкуренты, такие как Скрабели, не остановятся ни перед чем, чтобы заполучить секрет антимагического состава. А если он попадет в руки врагов империи, исход будет непредсказуем. Но сейчас я не мог думать об этом. Руки дрожали от возбуждения, когда я аккуратно вскрывал отросток в теле третьего муравейда. Да, там уже ничего не было, но это не важно, так как доказывало мою теорию. Мне даже не хотелось уходить, настолько я был окрылен открытием. Я бы продолжил исследовать, но время, отведенное на практическое занятие, подходило к концу. Пора сворачиваться и выдвигаться в сторону грузовиков. Я начал собирать инструменты, но все мысли были только об открытии. Вывод напрашивался сам собой. Столь нужное моему роду вещество надо искать именно там, где обитают муравейды. Теперь самое главное не стать таким же одержимым, как отец и дед, променяв семью на годы поисков антимагического компонента. Я знал, как вывести род из забвения. Как говорят победители, у меня есть план, и я его придерживаюсь. Так вот, план и правда теперь был. Осталось дело за малым. Придерживаться его и победить. Нужно сделать несколько важных вещей. Первое. Подтвердить свои исследования на муравейдах из другого прорыва. Необходимо убедиться, что свойства антимагического вещества характерны не только для муравейдов из конкретного прорыва. Для этого нужно изучить особи из других мест. Причем сделать это следовало максимально осторожно, не привлекая лишнего внимания. Распотрошить труп монстра сразу после убийства, не оставляя следов, будет крайне сложно, особенно без свидетелей. Но это первый шаг к подтверждению теории. Второе. Достичь третьего уровня магии Земли и вступить в права патриарха рода. Только став полноправным главой семьи, я смогу получить доступ к семейному хранилищу в Имперском банке. Там наверняка содержатся данные по антимагическому веществу, оставленные мне отцом и дедом. Возможно, там есть записи, которые помогут ускорить исследование. Кроме того, статус патриарха даст мне больше свободы в принятии решений и распоряжении ресурсами рода. Третье. Закончить академию и отслужить положенные полгода на ликвидации прорывов. Это обязательное условие для всех выпускников. Однако я мог попробовать напроситься в охрану одной из новых колоний. Это дало бы мне больше свободы для исследования и, возможно, доступ к новым ресурсам и информации, что сейчас являлось приоритетным. Четвертое. Организовать экспедицию для поиска муравьидов и мест их обитания. Чтобы добыть достаточное количество антимагического компонента, нужно найти колонии этих монстров. Это потребует тщательной подготовки, снаряжения, команда, карты и, конечно, финансирование. Экспедиция должна быть максимально скрытной, чтобы не привлекать внимание конкурентов. Пятое. Организовать добычу и производство антимагического вещества. После обнаружения крупного источника вещества нужно будет наладить его добычу и производство. Это включает в себя создание лаборатории, разработку технологии извлечения и стабилизации компонента, а также его хранение. Кроме того, необходимо наладить производство продукции, артефактов, брони, оружия и других изделий, которые можно продавать или использовать для усиления моего рода. Шестое. Заработать деньги для финансирования исследования и производства. Средств на это потребуется огромное количество. Я не был уверен, что в семейном хранилище найдется достаточно денег, особенно с учетом долгов перед кредиторами. Поэтому придется их заработать. Алхимическая лаборатория может стать источником дохода. Стоит расширить ассортимент эликсиров и других алхимических продуктов. Это не только принесет доход, но и укрепит репутацию рода. Седьмое. Укрепить связи с другими родами и влиятельными лицами. Для осуществления задуманного необходимо завоевать доверие сильных мира сего. Это даст возможность получить как финансовую помощь, так и политическую поддержку. Нужно наладить контакты с теми, кто мог быть заинтересован в антимагическом веществе, но при этом не представлял бы угрозы для меня в будущем. Восьмое. Обеспечить безопасность исследования и производства. Антимагическое вещество – это слишком ценный ресурс, чтобы оставлять его без защиты. Нужно создать систему безопасности, которая защищала бы мои исследования и производство от конкурентов, шпионов и воров. Это должно включать в себя как физическую охрану, так и магическую защиту. Девятое. Разработать стратегию вывода продукции на рынок. Когда производство будет налажено, потребуется разработать стратегию вывода продукции на рынок. Сделать это нужно максимально осторожно, чтобы не привлекать лишнего внимания и не вызывать подозрений у конкурентов. Возможно, стоит начать с небольших партий, чтобы протестировать спрос и реакцию рынка. Ну и десятое. Подготовить наследников и передать знания. Да, понятно, что этот пункт сейчас не в приоритете, но каждый хороший стратег должен думать наперед не на несколько ходов, а на десятки. Чтобы род после моей смерти продолжал развиваться, нужно подготовить наследников и передать им знания. Это включает в себя не только обучение магии и алхимии, но и воспитание чувства ответственности за семью и ее наследие. План был амбициозным, и я понимал, что наверняка что-то забыл, но это не важно. Важно, что я смогу его реализовать. Главное, не терять фокус и не позволять себе отвлекаться на мелочи. Теперь у меня есть цель, и я готов идти до конца. Через 2 часа после инцидента Амат восседал на своем лежбище, окруженный однокурсниками, которые постепенно возвращались к грузовикам с дальних участков. Они с любопытством наблюдали за тем, как я вскрывал и потрошил остатки муравьидов, собирая пробы и периодически рассматривая их в микроскоп. В здоровой студенческой среде абсолютно нормально, что люди беззлобно подкалывают друг друга, но я был настолько увлечен, что попросту не замечал приколов. Сейчас высказывания и шутки воспринимались мной как белый шум. Поняв, что развлечения не будет, ребята постепенно разошлись. Спустя 5 минут Амат встал со своего насиженного за сегодняшний день места, неспешно собрался и подошел ко мне. «Давай шустрее», – беспокойно сказал он, поглядывая на часы. «Все уже свалили давно, хватит ковыряться». «Черт», – вырвалось у меня, как только взглянул на часы. «Что ты раньше-то не сказал? Видел же, что меня затянуло с головой в исследование. Так, блин, не думал, что ты забил на дополнительное задание, которое нам досталось после нападения, и будешь все это время ковыряться в трупах. Надеялся, ты сделал его, пока меня не было».